Митька Рыжий, которого взяли показать, что такое скачки, пребывал в полном восторге. Одно дело слушать хвастовство барина и совсем другое, лично наблюдать первых лиц государства. Он же, Митька, мне рассказал, что князь Голицын открывал скачки, предоставив приветственное слово императору. Почему Голицын не выступил, я не понял. Он вроде как курирует бега, но, скорее всего, его привлекли как князя-спонсора. Отец Нестор не присутствовал, но и без него было весело. Правда, ни трибуны, ни императора я не видел со своего места, поскольку меня поставили контролером и консультантом рядом с кассой тотализатора. Отпечатать буклеты или какую-то полиграфию за короткое время не успели. Зато писарей и чиновничьей братьей хватало. Организаторы тотализатора раздавали рукописные листки с перечнем лошадей и именами всадников. Петр Петрович Галкин на жеребце по кличке Бархат стоял в списке 12-м. Всего было 20 участников. Их разделили на два заезда. Дед попал во второй и был рад тому, что успеет посмотреть, как вообще проходит соревнование. Моя задача состояла в том, что я пояснял всем желающим, как делать ставки, кому отдавать деньги и что это за доска со списком, возле которой я стоял. Толковых помощников катастрофически не хватало, и подробные чиновники физически не успели подготовить нужный персонал и объяснить правила ставок. Желающих принять участие в скачках было гораздо больше 20 человек. Там вообще возникли проблемы. Кураедова чуть не вычеркнули. Это вначале желающих было мало, когда же узнали, что император изволит оценить соревнования, то ломанулись многие дворяне. Их тут же ограничили тем, что государь хочет посмотреть забег, но много времени тратить не станет. Деда с Бархатом удалось отстоять благодаря отцу Нестору, а всех, кто не подал заявку заранее, удалили из претендентов. Народ, собственно, не интересовали ни денежные призы, ни ставки. Им хотелось перед императором засветиться. К тому же многие не понимали, что такое тотализатор. Охрипшим голосом я раз за разом пояснял желающим поставить деньги, как это сделать. Казалось бы, чего проще. Прогнозы и вероятные котировки считать было некому, разнообразить ставки мы тоже не стали. Принимали от рубля и выше на конкретную лошадь. Кассир на особом бланке писал кличку коня, ставил принятую сумму, шлепал печать, а я в который раз пояснял, что господин получит выигрыш при условии, что указанная на квитанции лошадь придет первой. На всякий случай возле нас оставили охрану. Это чтобы проигравшие не слишком бунтовали. Хотя ставок было не так много. Вскоре кони побежали, и зрители закричали. Не слишком активно и шумно. Со своего места я мог видеть столб пыли над дорожкой и часть трибуны, где дамы в шляпах усиленно обмахивались веерами, пытаясь отогнать от себя поднятую лошадьми пыль. Перед вторым заездом устроили небольшой перерыв. Я уже думал, что обойдется без сюрпризов, но тут какой-то военный принес 2000 рублей ассигнациями от императора. Николай изволил поставить на жеребца Меркурия. И тут же еще одна ставка от Голицына. Он выбрал кобылу «Утренняя звезда». Лешка и Кураедов успели поставить по 1000 на Бархата до того, как в районе кассы случился настоящий аншлаг. Приличная публика покинула трибуны и кинулась делать ставки. Чуть не поубивались, суя деньги и требуя ускорить процесс получения заветного квиточка, отталкивая тех, кто хотел получить выигрыш за первое состязание. Почти на час задержали второй заезд, а после я, наплевав на свои обязанности, побежал к трибунам, чтобы посмотреть скачки. Деда нашел с трудом. По идее, номер 12 должен быть вторым от края, но знакомый картуз я заметил где-то в середине строя лошадей. Отчего так, выяснить не было возможности. Зрители подбадривали участников и ждали начала старта. Кто подал этот сигнал, я просмотрел. Кони вдруг резко сорвались с места и помчались по дорожке. Последний дождь был несколько дней назад, поэтому пыль вновь взвелась столбом. Кто куда бежит, кто там первый, и не рассмотреть. Зрители продолжали орать, подбадривая участников. Когда лошади вошли в поворот, даже император привстал, пытаясь разглядеть коня, на которого сделал ставку. Если я правильно оценил, то за исключением нашего Бархата и еще одного жеребца все кони были орловской породы. Эти орловские рысаки оказались поголовно серой масти. На их фоне гнедой Бархат заметно выделялся. Он вообще смотрелся мощнее, и дед уверенно скакал на нем, обойдя как раз на повороте всех соперников. Больше всего я волновался, что конь перейдет на галоп и его дисквалифицируют. Но нет, Бархат так и шел рысью, красивой такой, просто загляденье. Хвост развивается, а всадник будто не колышется в седле, настолько ровный ход у жеребца. А уж когда он вышел к финишу, то его стали подбадривать даже зрители, болеющие за других лошадей. «Давай, давай, эгей!» – бесновались трибуны. Я не кричал, а замер, позабыв как дышать, никогда не считал себя азартным человеком, но тут и меня проняло. «Есть!» – подскочил ко мне Лёшка. Первый пришел. Каков накал страстей, оглядел я ликующую публику и императора, аплодирующего нашему коню. «Беги к кассе, сейчас возмущенные зрители подойдут», — поторопил меня друг. «Там точно никаких не будет проблем», — поинтересовался я. «Вдруг контролеры чего-нибудь намутят?» «Хрен им, а не дисквалификация», — ответил Алексей. Император лично следил, кто против него что скажет. «Нам невероятно повезло, что во втором забеге участвовали не самые лучшие скакуны. Все, кто хотел порисоваться, втиснули своих претендентов в первый список. Оказалось, зря. После первого заезда интерес публики как раз разогрелся. Николай сделал ставку, и его примеру последовали сопровождающие лица. Тотализатор подстегивал азарт. Кстати, недовольные уже пытались доказать кассиру свою правоту и получить деньги. По какой причине деда поставили 16-м, я не понял. Теперь же господа зрители пытались доказать, что они выбрали именно этого жеребца и им положены выплаты. Конфликт разгорался. На месте бархата бежала кобыла вьюга, но она пришла восьмой. В билете у сделавших ставку стояло имя лошади, но они не хотели слушать голос разума. В который раз я порадовался тому, что император лично посетил скачки. Бардак здесь был еще тот. Если бы не поздравление государя, не знаю, как бы мы разрулили эту ситуацию. А так Николай объявил, что первое место во втором забеге у жеребца по кличке Бархат из конюшни господина Кураедова, и все вопросы отпали. В программках, где были записаны участники забега, указывалось, что это новая порода, русская легкоупряжная. Как вы понимаете, доверия к неизвестной породе ни у кого не было. В это время дворяне вообще преклонялись перед всем иностранным. Чего далеко ходить, у императора в конюшне в основном были английские лошади. С недавних пор туда еще два наших тяжеловоза затесались. На Бархата, кроме Лешки и Кураедова, никто не поставил. Потому и получилось у них на двоих 18 с чем-то там тысяч. Неплохо заработали при условии, что призы в этом году участникам скачек не давали, подразумевая, что победитель сделает ставку на своего коня и получит выигрыш. И это они получили половину от общей суммы. Вторую часть как-то там передадут отцу Нестору на постройку парохода. Конфликт возле кассы удалось притушить. Деньги получал Алексей по двум квитанциям, за себя и Кураедова. Что случилось? Невольно заволновался я, не увидев Кураедова. «Ксенофонт Данилович коня продает», — отмахнулся Алексей. «Императору, не кажется», — Голицын перехватил инициативу. «Государь не выскажет претензий, Гера, да откуда я знаю?» — возмутился друг. «Стоим ждем, за деньгами следи», — намекнул я на огромную сумму выигрыша. «Соваться с 18 тысячами куда-то в толпу мы не рискнули. Кураедов и сам разберется. В конце концов, Бархат его конь, и за сколько он продаст, не наше дело». «За 40 тысяч сторговал», — заявился где-то через час довольный Кураедов. Дед плелся следом и вид имел менее счастливый. «Устал?» — спросил я у него. «По ноге хлестнули», — пожаловался он на участников заезда. «Я, собственно, и гнал Бархата, чтобы от этих аристократов уйти вперед. Нечестно играют. Главное, нас заметили», — продолжал радоваться Кураедов. «Про то, что нас давно заметили и обсуждают в Москве, я не стал напоминать. Программа минимум давно была выполнена. Впереди еще бега, но на них император не прибудет. Его, кроме старца Самарского, никто не интересовал. Пророчество он услышал, проповедь о здоровье тоже. Справочник и брошюру по гигиене ему подарили, можно обратно в Петербург уезжать. Непонятно, что там с художниками теперь будет. Совсем недавно Николай запрещал то, что начали снова пропагандировать. На самом деле эти метания императора сильно удивляли. С одной стороны, он поклонник английского консерватизма и тут же наряжает придворных дам в наряды, напоминающие национальные русские сарафаны. Рассказывали, что особо потешно смотрелись польские пани с русских кокошниках. Захотелось государю поляков принарядить, и никто не осмелился возразить. Собственно, мода и наряды меня волновали в последнюю очередь. Главное, чтобы по медицинскому справочнику возражений не возникло. В предисловии к нему писалось, что это собрание известных болезней, симптомов и рекомендуемых методов лечения. типа мы собрали и записали нечто известное, никоим образом не претендуя на авторство. Поступить так с периодической системой химических элементов я не мог. Таблицу и краткие пояснения уже отпечатали. Нужно это все тоже выставить и подать просвещенной публике. Я спешил, пока мы на слуху. Кто осмелится возражать при том, что сам Николай и поощрил, что я не удостоился личной аудиенции, упоминать не будем. Попадать под пристальное внимание сильных мира сего особого желания не было. Мы бы и с выставками не совались, вот только для нас это единственный способ заявить о новых пигментах красок и, соответственно, заработка. Больше никаких лошадей не продаем, даже Кураедову, обозначил Лешка свою позицию. И лучше пару лет из поместья не высовываться, дополнил я. Тебе дом нужно строить. Свадьбу когда планируешь? Следующей весной, ответил друг. Как вернемся, устроим помолвку по всем правилам. Ну и строительство, соответственно. Ты не в курсе, чем Софья вообще увлекается? Откуда? Удивился я. Вдруг она с Елизаветой переписывалась? У них немного разные интересы. Лиза, дама замужняя, а Софья еще недавно ребенком считалась. Может, позавидует твоей супруге и тоже начнет книжки сочинять? Полезное это дело для дам. Полезное, согласился и тут же напомнил. Кураедов намеревается детективы писать. Адаптируем что-то из Шерлока Холмса, предложил друг. На обратном пути можно черновик написать. Сейчас не стоит голову забивать, у нас завтра состязание в бегах. Мне казалось, что на скачках было много людей, но, как оказалось, конные бега – действительно популярное развлечение у москвичей. Зрителей пришло 1005. Хорошо, что я категорически отказался брать на себя контроль за ставками. Голицын не сильно настаивал. Какой-то его помощник подходил ко мне в пятницу, и я честно ответил, что думаю на этот счет. Нужны программки, нужны билеты с номерами, заездом, нужен не один кассир, а несколько, к ним охрана и контролеры. Делать это все наспех не стоит. При государе опозорились, но там зрителей было на порядок меньше. Посмотреть на бега соберется много москвичей. Ставки они, возможно, будут делать. Вопрос, сколько, если по рублю, а потом высчитывать по итогам заезда, это слишком сложно. Насчет сложности я ничуть не сгустил краски. На скачках участвовали сразу 10 всадников. Бега же происходили парами. По прямой дорожке пускали одного участника, через какое-то время второго. Кони бежали до отметки, где переходили на шаг, разворачивались и рысили обратно. Время отмеряли по каждому коню и после сравнивали. Поскольку было от 30 до 40 участников, получалось не быстро. А если конь травмировался, падал всадник или случалась какая проблема, то заезд следующей пары задерживался. Митька Рыжий перед соревнованиями ночевал в конюшне вместе с кобылой. Кураедов ему еще троих охранников выделил. Каких-то непредвиденных ситуаций не случилось. Лошадь была здорова, Митька тоже. Хотя попытки напоить его вином со стороны других конюхов неоднократно предпринимались. Но сурового вида мужики с дубинами разом отвадили тех друзей. Как я уже упоминал, в это время народ бесхитростный. Многоходовые комбинации не умеют устраивать. Мы, к примеру, могли запросто сделать укол снотворного любому коню соперников и следов бы не нашли. Другой вопрос, что не хотели играть нечестно. Как потом выяснилось, нужно было к тем поверяльщикам времени подойти. Я вообще не пошел смотреть бега. Вляпавшись 3 раза в конский навоз и 1 раз в отходы человеческой жизнедеятельности, отказался занимать зрительские места. Народ на бега собрался простой, незамысловатый. Могут и раздеть в толпе. Дед с Лешкой контролировали лошадь и Митьку. Кураедов выяснял что-то у судей. После он доказывал, что время подтасовали. «Ласточка должна быть первой», — возмущался Ксеноновый Данилович. «Сами мы время не фиксировали и ответить, за сколько пробежала кобыла, не могли. Вполне вероятно, что кобыла показала 5-й результат. Митька возница не самый опытный. Мог растеряться, переволноваться, где-то ошибиться. И вообще у нас задача продемонстрировать новую породу в России. С этим мы успешно справились. Уж я-то точно знаю, что в будущем эти кони покажут себя. Через неделю должны состояться еще одни бега на Донском поле, но я не рекомендовал в них участвовать. Хлопотное это дело, праздную публику развлекать. У нас там профессора, не охваченные вниманием. Павлов Криндовского забрал к себе погостить, но меня директор земельной школы не сильно интересовал. Нам бы с кем из химиков повидаться. По слухам, в Казанском университете сильные специалисты в этой области. Но мы-то в Москве, где работало много иностранных преподавателей, придерживающихся старых представлений. Из имеющейся информации я знал, что собственная школа химиков России появится лишь в 1841 году. Будущий ректор Императорского Санкт-Петербургского университета Александр Воскресенский пока даже степень доктора не получил. Это его учеником будет Менделеев, славу которого я собирался украсть, успокаивая свою совесть тем, что делается это во благо науки и России. Отправишь экземпляры таблицы в Казанский университет, послушал мои сетования дед. Там сейчас весь цвет русской науки собрался. Лобачевский, Зенин и прочие. В том, что периодическая система вызовет шквал споров и возмущений, я был уверен на 100%. По этой причине к таблице прилагался небольшой учебник с кратким описанием солей, щелочей, кислот, с формулами и пояснения взаимодействия. На момент создания Менделеевым таблицы было открыто 63 элемента. Сейчас их меньше. Мне пришлось тщательно проверять каждый. И не это главная проблема. Как объяснить химикам 19 века сам принцип? Реакции с первым элементом, водородом, описывали многие ученые, но никто из них не упоминал об одноатомности. Не приняты такие понятия, как молекула и атом. Делай вид, что оперируешь давно известными понятиями, отнесся легко к проблеме Лешка. И сразу сбегаем, как обычно, домой, чтобы не догнали. Было бы от кого сбегать, вздохнул я. Как-то мы не подумали о летних отпусках. Напечатаем несколько статей в журналах, чтобы уж точно в Петербурге заинтересовались. Кстати, Андрей Игоревич тебе говорил, что он задержится в Москве. Будет делать где-то в мастерских паровую машину для парохода. Отец Нестор спонсирует. Не мои проблемы, как он потом домой поедет, отметил я. Меня будущий пароход мало волнует. Я уже понял, что зимой пусть и холодно, но двигаться проще. Пароход – это технический прогресс, попенял Лешка. Но нас это действительно не должно волновать. Меня больше интересует, успели нам чугунные унитазы с Урала привезти или снова половина заказа брак с трещинами, и гостиницы, в очередной раз вздохнул я, прикидывая, сколько нас ждет дел. С другой стороны, скучать не приходится. Глава 15. В последних числах августа мы собрались в обратную дорогу. Количество лошадей к этому времени еще сократилось. Кураедов ласточку продал. У нас в обозе ни товаров, ни вещей особых не было. Чем-нибудь закупимся по пути, тащить из Москвы смысла не было. И вопрос даже не в том, что дороже, денег хватало, а в том, что возиться с этим всем не хотелось. Без тяжелых тюков двигаться по дорогам получалось быстрее. Дед все же поехал с нами. Изначально хотел заказать паровую машину улучшенных качеств. Когда вник в ситуацию, то понял, что ехать нужно или к немцам, или в Англию. А зачем давать новые технологии иностранцам? Лучше уж развивать свои на Урале. Отцу Нестору было без разницы, что там за паровая машина. Он мало что понял. Его попросили, он озвучил желание получить пароход. Не хватит средств, найдет у кого отжать. Помощников у старца Самарского предостаточно. От 4 крепких и внушительных священников так и не удалось избавиться. Эта охрана вознамеревалась не только сопровождать батюшку, но и жить на моих землях. Предположу, что уговоры имели место быть. Наверняка отцу Нестору предлагали более удобные места в Москве или Петербурге. Но со смиренным выражением лица батюшка раз за разом повторял, что он привык жить без изысков. К тому же без его пригляда и травок для лечения не соберут, и вообще ему на природе легче думается. Ну-ну, я прямо верю, что они, пророки, такие, стремящиеся быть поближе к природе. Хотя не поверить отцу Нестору было сложно. Его серенькая дерюшка так и намекала на скудность потребностей. Крест серебряный и тот висел не на цепочке, а на пеньковой веревке. От разноряженных московских священнослужителей наш батюшка разительно отличался. Именно это способствовало тому, что за ним с фанатичным выражением глаз шел православный люд. И я совсем не приукрашиваю. Проводы старца Самарского вылились в нечто неслыханное. Представители правопорядка пытались как-то оградить нас и дать возможность уехать из Москвы. Куда там? Не поверите, натуральная толпа ползла на коленях за каретой. Таких лиц и таких глаз я в жизни не видел. Фанатизм и безмерная вера – это если в двух словах. Особенно один мне мужик запомнился. На голове колтун из давно нечесанных волос, борода вся растрепанная, за ней и лица не видно. Только голубые глаза – выражающие полный восторг, за колесо кареты уцепился и все взывал к святому. Пришлось безжалостно отрывать его от колеса. Думал, что не уедем, поскольку на место одного трое других вцепились. «Федор, я, Федор, помолись за меня, старец!» — кричал тот кудлатый, когда его оттаскивали за ноги от кареты. Отец Нестор правильно оценил ситуацию, вышел из экипажа и обратился к этим фанатикам. Потратил несколько минут, чтобы объяснить, как его присутствие нужно в других местах. «Здесь я вам, братья, и доведу, как должно добрым христианам понимать Слово Божие. От щедрот ваших накормит алчущих, напоит жаждущих, оденут ногих, согреют охладевших и честно погребут усопших. Я понесу благодать Божию православному люду. Я улетаю, но обещаю вернуться», — пробурчал Лёшка, наблюдая за сценой прощания. Батюшка цепляющихся за колеса уговорил их отпустить, и мы наконец тронулись, но народ так и бежал следом. Отстали где-то версты через четыре. Дед специально велел возницам ускориться. Тяжеловозы помчали наш обоз на пределе возможностей. Повезло, что встречного каравана не оказалось, а одиночные телеги успевали свернуть с пути, пропуская нас. Наверное, это хорошо, что отец Нестор ни в какую не соглашался на посещение столицы и не задержался в Москве. Не всякому правителю понравится такое поклонение пророку, да и священники, по идее, не должны быть особо счастливы. И главное, что противопоставить ничего не могли. Про лягушек в Лондоне информации еще не было, далеко, новости медленно доходят, но я уже представляю, что случится, когда это подтвердится. Попробуй докажи, что это не старец наслал дождь из лягушек, а только предвидел сей катаклизм. Про смерть султана в следующем году расскажи батюшке, про денежную реформу тоже не особый секрет, а все остальное по боку, — прикидывал друг следующее пророчество. Фредерик VI умрет 3 декабря 1839 года, напомнил я о короле Дании. Я это уже озвучивал. И хватит. У нас тут по плану пожар в Зимнем дворце, и неизвестно, как справиться с напастью. Как бы ни обвинили в поджоге. Хотя должны подготовиться и отнестись к словам старца внимательно. Особенно фанатики, заметил я. Нам бы до Нижнего побыстрее добраться, а там пересадим батюшку на пароход и пусть вещает по пути отдельно от нас. 6 дней до Нижнего Новгорода прошли нормально. Кони резвые, груза нет. Шли с короткими остановками по 50-60 верст в день. Немного застопорились во Владимире. Там местные священники попросили проповедь устроить. Отец Нестор устроил коротенькую, минут на 40, прямо со ступеней Успенского собора. Особого смысла в этом я не увидел. Батюшка не орал, говорил обычным голосом. Внутри помещения его бы услышали, а на всю площадь звука не хватило. Поняли, о чем речь, только те, кто ближе к ступеням стоял. Но главное, лицезрели старца Самарского и получили благословение. Попы еще чего-то хотели, но были посланы сопровождать нашу группу. Задерживаться и чего-то там проповедовать по пути отец Нестор не хотел. Предположу, что и его шоу жизнь утомила. За нами, правда, народ увязался. И даже в Нижнем Новгороде не отстали. Не все поняли, куда старец делся. Раз 10 пришлось обстоятельно объяснять, что батюшка уплыл на пароходе, а желающие могут ловить его по пути следования или нанять какую еще посудину на Волге. Вниз, по течению реки, все быстрее будет. В этот раз ни Кураедов, ни дед на пароходе не захотели плыть. Разве что Криндовский, поколебавшись, решил отправиться водным путем, решив, что так доберется быстрее. Художник наш резко обрел популярность. Император и прочие сановники купили картины за большие деньги, и Евграф Федорович возвращался только за тем, чтобы забрать семью и вернуться в Петербург. Лёшка не возражал, я претензий тоже не имел. По договору с продажи полотен Криндовский получил треть. Конечно, мы не рассчитывали на большие деньги и вообще речь шла о популяризации новых красок. Но получилось гораздо лучше, чем хотели. И если Криндовский решил, что его место в столице, то останавливать его не стоило. На данный момент нам не помешал бы какой-нибудь механик или инженер. От художников проку гораздо меньше. В секретных папках, привезенных из 21 века, имелось устройство паровой машины, и ни одной. Даже деталировка прилагалась. Но проблему я увидел сразу: нет исполнителей, нет того, кто сделает нам машину. Иначе будет как с теми унитазами, при упоминании которых у меня начинал дергаться глаз. Дед думал разделить паровой механизм на комплектующие, после заказывать в разных мастерских и лично контролировать процесс. Сомнения в успешности этой операции у меня имелись, но если не получится с паровой машиной, то валики для нанесения клея и форму под пресс фанеры дед по-любому привезет. Кстати, эта фанера и для отделки парохода пригодится. Кураедовой я настроил сразу оформлять речное товарищество. Не знаю, как оно выйдет по деньгам, но лучше два судна заложить, чем одно. А где строить? В Александровке не получится по той причине, что Самаркапусть считается судоходной рекой, но по ней часто сплавляют бревна. Плюс паводок весной. Плюс купцы и рыбаки со своими посудинами. Для небольшой верфи идеально подходил один из притоков Самарки как раз рядом с Ореховкой. Эта речушка считалась границей моих земель. Там даже деревень не было. Место для верфи, может, и неплохое, но работы предстояло много. «Не переживай, батюшка фанатов перераспределит», — успокаивал меня Лёшка. «Все равно какие-то бараки нужны, людей куда-то поселить нужно. Осенью успеем бревна завести». «Весной начнем стройку», – оптимистично заверил друг. «Доберемся домой и займемся подготовкой. Я надеялся, что на обратном пути мы не сильно задержимся». Батюшка поплыл на пароходе. «Мы же проходили в день небывалое по этому времени расстояние. Притормаживали на станциях, давали лошадям небольшой отдых и снова отправлялись в путь. До Казани добрались за неделю. Рекордный показатель». Что и говорить, это в будущем на автомобиле от Нижнего до Казани часов за 6 можно добраться. Сейчас 400 верст за неделю, суперскорость. Казань в это время считался крупным городом. Деревянных лачуг хватало, как и везде, но над городом красиво главенствовал Кремль. Хорошо, что мы без отца Нестора приехали, перекрестился Кураедов, повернувшись лицом к виднеющемуся собору. Ксенофонта Даниловича тоже утомила популярность старца Самарского. «Ярмарка какая или торги?» Подивился я наличию большого числа народа на улицах города. «Здесь всегда торгуют», — заметил Алексей и расшифровал. «Волга, купцы, в сентябре помещики продают собранный урожай. В Казани мы планировали задержаться на 2-3 дня, чтобы посетить университет, подарить свои справочники, побеседовать с кем-нибудь из химиков. По сравнению с большинством городов России, Казань считалась развитым промышленным центром. Здесь было много кирпичных, кожевенных и мыловаренных заводов. Правда, всего одно железоделательное предприятие. Дед как раз хотел его посетить. Возможно, здесь нам изготовят часть нужных деталей. Вообще-то Казань была настоящим раем для купцов, которые привозили товары и торговали в Петербурге, Москве, Нижнем Оренбурге, Саратове и Самаре. Последнее нас очень интересовало, поскольку можно было договориться о доставке нужных вещей по пути с обозом, что значительно удешевляло покупки. Когда я впервые посетил Казань, то был впечатлен разнообразием национальностей. Не думаю, что где-то еще в России можно встретить подобное. Персы, турки, татары, армяне, ну и русские, конечно. Мало того, обеспеченные представители этих народов обучались в университете, где имелись кафедры каких-то восточных языков. В целом у города имелся своеобразный колорит, который я нигде не встречал, и ожидаемо, что на базаре заправляли татары. В этот раз мне показалось, что людей гораздо больше, к тому же цены значительно подскочили. «Овес нынче дорог», — пробормотал Лёшка. «Не пойму почему, мне тоже было непонятно, отчего осенью, когда только-только собрали урожай, задрали цены самым бессовестным образом, а нам для лошадей в любом случае зерно придется закупать». Кураедов пошнырял по рядам, с кем-то поговорил и привел к нам на постоялый двор одного купца. «Федор Егорович Шергин», — представил он незнакомца. Мужчина имел типичную для купца внешность. Обязательная борода, сам плешивенький, уши немного оттопыренные и умный взгляд. Зачем Кураедов привел конкретно этого купца, я и не понял. Торговал он мехами и чем-то еще. Причем курсировал с обозом аж от самого Якутска до Петербурга. В этом плане человек, безусловно, интересный. Лёшка первым делом спросил у Федора Егоровича про цены на овес и, как ни странно, получил сразу ответ. «Не просто так меня смутили эти народные массы». Списал на ярмарке, а как оказалось, приезжих в Казани много по той причине, что все ждут старца Самарского. «Ете!» – тихо ругнулся дед, и я мысленно с ним согласился. Шергин собирался дождаться старца, помолиться, послушать проповедь, получить благословение и после уже отправиться в дорогу. Кураедов рекомендовал нашему Петру Петровичу примкнуть к каравану этого купца где-нибудь в Оренбурге. По времени как раз успеет собраться, взять зимнюю одежду, охрану и двинуться с обозом на Урал. Насчет такой странной логистики я уточнил. Купец пояснил, что в Самаре остановится на несколько дней. Если договоримся о конкретной дате, то он может взять к себе в обоз 2-3 повозки, но не кареты уже в Оренбурге. За чаем продолжили беседу и знакомство с купцом. Слушая его, я все больше и больше удивлялся встрече с такой неординарной личностью. «Фердинанд Петрович, слышали ли такого?» Шумно прихлебывая чай, рассказывал купец. «Господин капитан второго ранга Врангель. Шел он, значится, через Якутск на Аляску». История купца оказалась необычайно интересной. Началось все с того, что задумал он вырыть колодец для воды. «У нас в Качуге, где я раньше жил, рыли колодцы глубиной до 300 футов», — уточнил купец. «Ничего себе, не мог не восхититься колодцу глубиной почти в 100 метров. Однако то, что приемлемо для Иркутской области, где можно пройти мерзлый слой почвы и добраться до воды, не сработало в Якутске». Про вечную мерзлоту купец был в курсе, потому поставил в начале сруб и решил колодец вырубать. Клиньями и кувалдами работники долбили и вынимали грунт на протяжении 2 лет. 35 сажений прошли, а воды все нет, продолжал купец неспешное повествование. Летом-то хорошо, спустишься вниз, в холодок, и отдыхаешь. Не добравшись до воды, Шергин решил прекратить бесполезное дело, но тут как раз Врангель прибыл и заинтересовался. Он и посоветовал купцу копать, если не для воды, то для исследовательских целей. Руководитель русско-американской компании Федор Шергин оказался человеком амбициозным и последовал совету, к тому же расходы по работе стараниями Врангеля обещала взять на себя рак. А как работники дышали на глубине, не мог не спросить я, зная о свойствах углекислого газа опускаться вниз. Выбранное купцом решение в очередной раз подтвердило, что наши предки дураками не были, зная прекрасно, что нужный для дыхания воздух не опустится в колодец летом, Шергин велел копать его зимой. Здесь сработали законы физики. В шахте оказалось теплее, чем снаружи. Зимой углекислый газ вытеснялся более холодным воздухом с поверхности. Колодец продолжали рубить, а отчеты о ходе работ посылались в Петербург. «Обо мне в газетах Европы писали», — прихвастнул купец, чем явно вызвал неподдельную зависть у Кураедова. «О нем в Европе не писали. Думаю, сосед в ближайшее время исправит это досадное недоразумение». В общем, почти 10 лет продолжалась работа. В 1837 году Шергин отправил в столицу отчет о том, что глубина достигла 382 фута, 116,4 метра, а расходы по выемке грунта и укреплению стен составили 1362 рубля 50 копеек. Собственно, возмущался купец тем, что деньги ему так и не компенсировали, а из рака уволили. Правда, он лично делал доклад в Петербургской академии наук, был обласкан императором и получил от Николая и золотую медаль и перстень с бриллиантом. При этой фразе глаза Кураедова покрылись мечтательной поволокой. «Федор Егорович, так вечная мерзлота в районе Якутска глубиной до версты», — проявил Лешка знание предмета, чем удивил купца. Тот начал выяснять, откуда такие сведения, кто рыл раньше, кто замерял. «Никто не рыл, пошел друг на попятную. Это научные расчеты такие. Сочетание температуры почвы. Ксенофонт Данилович вам лучше меня расскажет про градусники». Как оказалось, и здесь Шергин был подкован. Не зря же с докладом в столице выступал. Нас он просветил, что, оказывается, у вечной мерзлоты постоянная температура примерно 4-8 градусов ниже нуля. Безусловно, эти сведения нужные и познавательные для науки. К тому же Шергин замерял у себя на подворье температуру воздуха в течение нескольких лет. Этим он в очередной раз привлек внимание Кураедова. Посыпались замечания и предложения. Сосед не был бы самим собой, если бы не всучил купцу наши ртутные термометры, точно измеряющие температуру тела. Самым важным в этом знакомстве было то, что мы отправляли деда на Урал не просто с купцом, а с человеком, имеющим хорошую репутацию. К тому же он имел обширные знакомства и обещал поспособствовать размещению заказа. Заниматься этим в Казани Шергин не рекомендовал. И если изготовление комплектующих для парового механизма мы оставили на потом, то знакомство с профессорами университета не стоило откладывать. Звездой и самой известной личностью Императорского Казанского университета был Николай Иванович Лобачевский. К сожалению, я, кроме имени и того, что он математик, ничего не помнил. Алексей уверял, что у нас есть информация об этом человеке, но в поместье. Кто же знал, что нас занесет в университет Казани? Дед припомнил, что Лобачевский доказал какой-то там постулат Евклида. Жаль, нам сейчас эта геометрия не пригодится. Мы же хотели связи с химиками наладить. припремся в университет и скажем «здрасти», предложил я простой путь. «Выпускай Кураедова», рекомендовал Лешка. «Нам вообще-то нужен химик Зинин, а не Лобачевский». Ксенофонт Данилович идею познакомиться с казанским химиком воспринял положительно и с самого утра ушел на разведку. Появился ближе к обеду и принес неутешительные новости. Николай Николаевич Зинин в октябре 1836 года защитил диссертацию, получил ученую степень магистра химии и весной этого же года убыл за границу, чтобы продолжить учебу в Берлине. На данный момент он изучал химию у какого-то немца. В самом Казанском университете с химией обстояло все плохо. Раньше на врачебном отделении ее преподавал некий Дунаев, но год назад был уволен. Зинин повышает квалификацию в Берлине, и, собственно, толковых преподавателей по химии в этом учебном заведении нет. Мы с Лешкой переглянулись и промолчали. Нужно потом подробнее просмотреть записи. Откуда у нас сведения, что в Казани самые лучшие химики? Или они появились, но позже? В результате решили никаких справочников в университете не оставлять. Хватит с нас столичных профессоров, и, вообще, мы задержались в Казани. Скоро отец Нестор прибудет, тогда здесь будет не протолкнуться. Лучше поспешить с убытием домой. Глава 16. Кураедов загорелся идеей стать мировой известностью и всю дорогу прикидывал, где бы себя так проявить. Лошадей императору продал и все ему мало, недоумевал дед. Это не то. Соседу славу в Европе подавай. Забросил старик невод, выловил рыбку золотую. А та и спрашивает. Старуха жива? Жива. Тогда лучше зажарь меня. Припомнил Алексей старый анекдот про избыточные желания. Когда-то же должны оценить критики или, наоборот, последователи наш медицинский справочник, рассуждал я. Да все оценит, заверил дед и добавил. Лет через 10-20. Вы что, спешите куда-то? Нет, не спешим, но определенный комфорт в поездках хотелось бы иметь, ответил я. С пароходами нужно ускорить вопрос. Опыт дальних путешествий у нас, безусловно, имелся хороший. Мы научились не тратить много времени впустую. Не думаю, что в поместье я нашел бы столько свободных дней для написания текстов. Кураедов все же раскрутил нашу команду на детектив. Снова получилось нечто среднее между справочником, в данном случае по криминалистике, и развлекательной историей. Да не может быть, дай проверю. Восхищался Кураедов тому, что папиллярные линии на руках индивидуальные у каждого человека. Естественно, проверке подверглось все наше сопровождение и любые встречные путники на станциях. Не все пребывали в таком же восторге, как помещик-исследователь. Лешка, желая притушить это безобразие, намекнул о секретах, мол, не стоит до выхода книги в печать делиться подобной информацией. Но каков шельмец этот ваш поручик Огарев? Искренне верил Кураедов в существование придуманного персонажа. В Самаре печать закажем. Книжка еще не готова, напомнил я. Нужно ее вычитать, проверить. На издание романа Елизаветы Африкановны больше года ушло. Договоримся, отпечатают быстро, не сдавался Кураедов. А твои немцы мне картинок добавят. Мы придумали с десяток сюжетов и продолжали обсуждать новый литературный жанр, попутно гадая, не запретит ли его цензура. Вдруг крамолу обнаружат или еще чего. В целом мы не скучали в дороге. Пароход с отцом Нестором обогнали прилично, но он и без нас не заблудится. Обсуждением старца Самарского мы занялись после того, как Кураедов свернул на свои земли. Теперь-то уже можно было не скрываясь обсуждать возможные проблемы. Алексей был настроен оптимистически. У меня имелись сомнения. Фанатиков во все времена хватало. Найдется какой-нибудь мусульманин или даже католик, решивший, что такой пророк не нужен. Стоит подумать о безопасности более серьезно. Мы как раз обсуждали методы, когда карета вывернула к Перовке, и тут у всех разом дар речи пропал. Это что? Хриплым голосом задал я вопрос. «Вы такое точно не заказывали?» Повернулся ко мне дед. «А купол золотой?» Поинтересовался Лешка, разглядывая огромную златоглавую церковь между гостиницей и школой. «Это на фундаменте аптеки возвели, когда только успели». Продолжал я недоумевать. «Егорка, тормози!» Высунулся Алексей из кареты. Праздных сельчан рядом не оказалось, но мы остановились практически рядом со школой. Оттуда выскочил проживающий в ней с семьей Кузьма. «Это что?» – задал я очевидный вопрос. «Так графиня построила». Елизавета Африкановна не возражала. «Какая графиня?» – продолжал я выспрашивать. Вскоре мы получили вполне исчерпывающую информацию. Оказывается, Буквально через пару дней после нашего отъезда заявилась графиня Новосильцева, урожденная Орлова. Дама еще зимой прибыла в свое имение рядом с Самарой. Дождавшись, когда просохнут дороги, графиня отправилась в путь и чуть-чуть не успела встретиться со старцем. Догонять его по Волге посчитала неразумным и осталось ждать. Попутно подбила мою супругу на строительство большой церкви. Управляющему я оставлял четкие указания, он в деньгах был ограничен. Как оказалось, графиня полностью вложила свои средства, а уж в строителях недостатка вообще не было. Эти фанатики как узнали, что будут своими руками церковь возводить для святого старца, то их и понукать не пришлось. Невольно я посмотрел новым взглядом на Перовку. Захудалый населенный пункт за последние годы преобразился. Новые бревенчатые дома сельчан ставили по единому плану, в одну линию с крепкими заборами. Батюшкины владения вместе с больницей были кирпичными. Тут у нас еще и гостиница, небывалой по местным меркам высоты. Вытягивать в длину я не стал по той причине, что экономил собственные земли. Пусть место под огородой выпас останется. У гостиницы и без этого большое подворье, конюшни, котельная, сарай. Здание аптеки должно было встать чуть в стороне между школой и гостиницей. Фундамент залили, а стройкой заняться планировали осенью, и тут какая-то набожная графиня построила церковь. Претензии будешь предъявлять? Поинтересовался у меня Лёшка. Чего уж там, махнул я рукой. Старая церковь действительно маловато, но и этой для всех желающих не хватит. Смотрится симпатично. Купол точно золотой, похож на позолоченный. Когда только успели. Его графиня могла заранее заказать для своих нужд, предположил дед. Поехали уже домой, там все и узнаем, распорядился я, забираясь обратно в карету. Снова была радостная встреча. Суета дворни и переживания управляющего. Дмитрий Николаевич волновался, что не выполнил мои распоряжения. Лиза как раз была всем довольна. Представила графиню, проживающую в поместье с мая месяца. Ее сиятельство Екатерина Владимировна Новосильцева, озвучила жена имя графини. Дама была в глубоком трауре и выглядела печально. Замысловатый головной убор из черного кружева полностью скрывал волосы и делал лицо женщины бледным. Сама по себе дама была худовата, а черный наряд еще больше усугублял это впечатление. Раскланившись с графиней, я стал вспоминать те истории, которыми нас подчивал всю дорогу Кураедов. Кажется, Новосильцева в трауре после смерти сына, погибшего на дуэли. Задавать деликатный вопрос я не стал, рассудив, что узнаю все в более неформальной обстановке. Домашние дела меня закрутили и поговорить с графиней удалось только через два дня. Лиза меня к тому времени просветила, как была несчастна графиня в семейной жизни. Супруг Екатерины Владимировны имел ХМ, посторонние привязанности. По этой причине графиня прожила с ним всего год и дальше они разъехались по разным имениям. Сын у Новосильцевой был один, и она не чаяла в нем души. Как и большинство потомков Орловых, парень вырос высоким, красивым и так далее. Жаль, трагическая дуэль оборвала жизнь Владимира Новосильцева. Помолиться к старцу приехала. Попрошу у него для себя смерти, грудным красивым голосом пояснила графиня свое появление. «Я убийца сына», – неожиданно с пафосом закончила она фразу. Недоверчиво покосившись на даму, я решил, что в рядах фанатов старца Самарского очередное пополнение. Вслух же высказал благодарность за возведение церкви. Графиня уже три года как вдова, оказывает помощь церквям, монастырям, выделяет деньги всевозможным попечительским советам, покровительствует сиротам и бедным. Она даже в судьбе внебрачных детей мужа принимала участие. У бабки денег завались, нужно ее на что-то еще полезное раскрутить, стал меня уговаривать Лешка. У нас в планах пароход, напомнил я. Сколько денег на это потребуется, я подсчитать не могу. Во-во, как батюшка вернется, так и намекнем ему, раз уж тут один меценат проживает. Лиза с графиней нашла общий язык сразу. Вместе они сушили и сортировали лечебные травы все лето. Жена делилась знаниями, графиня внимала и была довольна тем, что принимает участие в лечении больных. Мне же Новосильцева высказала по поводу того, что у Максима до сих пор нет гувернера. Пусть не француза нанять, но есть же и среди разорившихся дворян достойные воспитатели. В этом я сильно сомневался, хотя вступать в полемику не стал. Как выяснилось, недавно приезжала в гости госпожа Лопатина. У нее пятеро воспитателей бесхозных. Коленька вырос, и куда девать гувернеров? Лешка по поводу пятерых крепких мужчин имел свое мнение. Мы вместе посмеялись на эту тему и решили посмотреть, кого там рекомендовали. По грамматике русского языка я бы взял учителя для Максима. Алексей дожидаться прибытия этого воспитателя и, не дай бог, самой Лопатиной не стал и смылся на стройки. У нас их запланировано много. Камни должны по реке привезти. К тому же нужно проследить, как бревна складируют и кирпичи. В целом проблем хватало. В свою очередь я озадачил управляющего расширением стада коров. Гости молочной продукции употребляли много. Когда вторую гостиницу откроем, то на питание будет уходить прорва продуктов. Конечно, мы получим с этого прибыль, но для начала нужно все закупить. Не вовремя дед уезжал на Урал. Мне бы помощник не помешал. Придется самому крутиться и контролировать. С другой стороны, он забирал не только деньги на покупку механизма, но и готовые пигменты красок. Причем выгребал все, что было готово на данный момент. Кураедову я написал, что раз нет заказов на его краски, то лучше продать пигменты купцам. Шергин подробно просветил на тему, как будут биться за право получить красители ушлые люди. Смерть Тернова ничему нас не научила, я продолжал пребывать в счастливом неведении о том, какие бои разгораются за производство тех или иных красителей. За пурпур точно золотом заплатит. Дед загрузил свой скромный по размерам обоз упакованными пигментами и взял спички. В Москве они неплохо разошлись. Вдруг и на Урале ими заинтересуются состоятельные люди. Отказываться от этого бизнеса я не хотел по той причине, что себестоимость спичек при условии дармового труда работников получалась копеечная. Еще я планировал объехать свои земли и проверить деревни. Давненько не посещал, нужно посмотреть, наметить работы, поговорить с народом. Последнее я устраивал не просто так, мне же раз в два года приходилось кого-то в солдаты забревать. Старался брать из тех, кто не самый рачительный хозяин или дурак по жизни. Дмитрий Николаевич привычно мою инициативу не поддержал. Стал рассказывать, как уже дождями размыло дороги. Верхом поедем, не повелся я на его причитание. У меня в каждой деревне школа и есть где остановиться. Про сомнительные удобства я был в курсе, но мне не привыкать. В дороге где только не приходилось ночевать, и ничего. То, что деревни нужно периодически проверять, я понял уже в Хиросимовке. Почему староста не приходил, не жаловался? Задал я вопрос. Проблема у деревни была все в тех же паломниках. Перегородить все дороги и поставить заслоны физически невозможно. Пешие путники продолжали пробираться на мои земли. И ладно бы пришли и ушли. Так они активно воровать стали. И не какой-нибудь пучок моркови, а лошадей, овец и коз, пасущихся на пастбище летом. Урон за последние месяцы нанесли серьезный. Управляющий оправдывался тем, что отследить потенциальных воров сложно. Идут, к примеру, слепые, по идее, ничего не могут украсть, поскольку не видят. А на самом деле под прикрытием всевозможное варье приходит. Список составить, сколько украли, у кого. Я проверю, сообщил старости, понимая, что это лазейка для нечестных на руку крестьян. Мои же крепостные могут списать потери на несуществующих воров. Как-то нужно приостановить поток ходоков к старцу. На самом деле идут они летом и немного осенью. Зимой, в мороз, паломники предпочитают сидеть где-то в тепле. Получается, что устраивать облавы необходимо с конца весны, когда самая работа на полях, и лишних людей обычно нет. Вот уж проблема. В Хиросимовке я провел 3 дня. Проверил крестьянские избы, сравнил список с записью в сказке. Дмитрий Николаевич записывал всех аккуратно. В этом плане вопросов не возникло. Ни мертвых душ, ни неучтенных младенцев не обнаружил. Смертность в последнее время среди крестьян уменьшилась. В Перовке население почти на 100 увеличилось. Правда, там рядом отец Нестор со своими лечебными травами. Но и в других деревнях все неплохо за счет того, что крестьяне не голодают, имеют теплую одежду и по мере сил следят за гигиеной. После Хиросимовки завернули в Зайцевку. По пути встретили коллег перехожих. 8 нищих брели за мальчишкой лет 7, служащим им поводырем. Нищие оказались и впрямь слепыми. Двигались в Перовку на излечение к старцу. И что тут сказать, не гоните, одернул я охранника, замахнувшегося на нищих кнутом, которые привычно затянули нудную песню. Спустившись с коня, подошел к каждому, осмотрел слепых. Доходяги еще те, сквозь рванину видны ребра, на ногах какие-то промокшие обмотки. 4 слепых натужно кашляли. Развести костер, обед устроим, велел я Дмитрию Николаевичу. Слепцов покормим и поговорим. Сопровождение таким решением довольно не было. Они же все подкованные, в курсе, какие инфекционные болезни разносят подобные личности. Меня же интересовало, откуда нищие. К Конкретно эти оказались из бывших бурлаков, не из одной ватаги, просто собрались вместе. Истории были схожие. Помещик за долги отдал в бурлаки, когда работать уже не смогли, им дали вольную. Вот это, на мой взгляд, абсолютная подлость. Помещик обязан следить за своими крепостными, а в голодные годы кормить. Этих же людей по сути выкинули, как ненужную вещь. «Фома, сынок мой, мамка померла», — пояснил один слепой, нащупав рукой мальчишку-поводыря. «Не сомневайся, барин, он тоже вольный. За смерть Дуняши хозяин откупился. У меня на сынка документ имеется. У остальных семьи есть?» Оказалось, были семьи и даже жены. Только когда помещик прогнал, семьи отказались. Слепой и немощный мужик-неработник, зачем лишний род содержать? Не по-христиански это, тяжело вздохнул я. На самом деле найти работу даже для слепого можно. Я, к примеру, на спичечном заводике найду, где использовать таких людей. Но нужно ли мне это? Это же потребуется дом ставить, где-то размещать слепых. А идти они так и будут, придется решать вопрос. Покопавшись в седельной сумке, вытащил рубашку, замотал в нее пацана. «Фома, вот тебе записка, отдашь в церкви в Перово, вас там покормит». Я написал, чтобы всех лечили, вернусь, проверю. Дальше рассказал мальчишке, куда идти и какими путями. Снабдил нищих продуктами, котелок у них свой был, да и продолжил инспекцию земель. «Георгий Павлович, зачем вам эти слепые?» Начал почти сразу ворчать Дмитрий Николаевич. «Не работники они, не скажи», — возразил я. «Мужики больные, ослабленные. Но если подкормить и подлечить, то я бы нашел им применение. Даже если 5-7 лет еще проживут, мне все прибыль». «Так уж и прибыль», — продолжил ворчать управляющий, а я стал приводить аргументы. «Отчего-то в нынешнее время верхушка сословия не понимает, что главная ценность — это люди. У нас с Алексеем столько планов, что рабочих рук не хватит. Крепостные должны заниматься своим крестьянским делом, работать на земле. Конкретно к слепым, проходящим через мои земли, претензий не было. Зато по поводу варья вопросов оставалось много. В Зайцовке крестьяне тоже пожаловались, но здесь мужики сами организовали оборону. Догнали и забили палками воров. Схоронили без отпевания», с хмурым выражением лица поведал староста. «Троих насмерть сразу, еще двое ушли, бросив награбленное, телочку и двух лошадей. Похоже, пока хозяин путешествовал по стране, его земли конкретно грабили. С середины весны нужно будет организовать конные отряды», сообщил я Дмитрию Николаевичу. «Это ж сколько денег», возмутился управляющий. «Ничего, отец Нестор оплатит, ему охрана тоже потребуется». «Насчет охраны я ничуть не сомневался. Батюшка до постройки парохода все время будет в Перовке. Соответственно, и паломники устремятся в село. К этому потоку нужно готовиться заранее. С Лешкой я пересекся в Несмеяновке. Он там занимался заготовкой дров, попутно воспитывая моих крепостных. Эта деревня по-прежнему была самой никудышной во всех отношениях. Горючий сланец добывали, но с таким трудом, что так и хотелось забрить поголовно все мужское население в солдаты. Алексею я рассказал о слепых нищих, напомнил о графине и о том, что дама поддерживает всевозможные благотворительные общества. «Вернемся вместе домой, я сам с графиней поговорю», — пообещал Алексей. «Ну ты там деликатнее», — намекнул я, чтобы друг не пер нахрапом. «Судя по твоим словам, я должен ей сына напомнить». «Высокий, симпатичный», — поиграл бровями Лешка. «У женщины горе, а ты шутишь», — попенял я другу, хотя идея привлечь графиню мне импонировала. Алексей ничуть не занижал свои способности по охмурению дам. Когда требовалось, он становился милым, покладистым парнем, без сексуальной подоплеки. Так-то за него моя дворня передралась. Лиза несколько раз возмущалась, что девки стыд потеряли в надежде забраться к барину в постель. С графиней же Лешка повел себя именно так, как требовала ситуация. Без особых эмоций он предъявил одни факты, напирая больше на то, как это все не по-христиански. Ведь этих нищих можно пристроить к созидательному труду, и не только в качестве певцов в церкви отца Нестора. Они могут собирать картонные коробки, упаковывать спички, нанизывать бусины, если найдется такое дело. Я припомнил, что в наше время слепые делали неплохой массаж. Высказываться вслух не стал, но себе заметку в голове поставил. Возможно, получится обучить одного-двух слепых. У нас в гостиницах разные господа останавливаются. Вдруг и такая услуга будет востребована. Для этого, конечно, придется нищих отмыть, вылечить и привести в порядок. Екатерина Владимировна на речь друга отреагировал правильно. Вышла на несколько минут из гостиной и вернулась к конвертам. Здесь 8000 ассигнациями. Надеюсь, что вы распорядитесь ими правильно, вручила она Алексею деньги. Безусловно, ответил тот и поцеловал даме руку. Глава 17. Лёшка, не забудь вести подробную бухгалтерию по этой богадельне, стращал я друга. Не хватало опозориться за нецелевое расходование средств. Не учи, сам понимаю, последовал ответ. Не думаю, что столько понадобится. Отец Нестор со дня на день прибудет, у него денег должно много насобираться. Купец, что овёс доставил, говорил, пароход уже в Самаре. Теперь начнётся, взвыл я, прикинув, какая толпа фанатов устремится следом. Радуйся, это бесплатная рабочая сила. Мы с ними быстренько дом для нищих поставим. Ты только с местом определись. Выбирать место нужно лично, и я уже на следующий день собрался в Александровку. Перовку тоже посетили. Заодно проверили, как там та группа слепых. Их уже отмыли, немного подлечили в больнице. Алексей волновался, чтобы у слепых не было конъюнктивита. Гонококковый конъюнктивит сейчас очень распространенная болячка. От него тоже слепнут, и он очень заразен. Я таких больных во встретившейся мне группе слепых не помнил. Обычно конъюнктивных мы сразу гоним прочь, грозя всевозможными карами за несоблюдение гигиенических норм. Михаил Тиронов тоже тщательно всех проверял, включая новую группу нищих. Так-то дел иконописцу хватало, но он ждал батюшку с благословением. Стены новой церкви стояли беленые, без росписей. Чтобы ее начать, требовалось получить соответствующее разрешение и провести какие-то христианские обряды. Тиронов уже постился и с нетерпением ожидал отца Нестора. Слепые заверили меня, что всем довольны и почти счастливы. Осталось святого старца дождаться и, считай, жизнь удалась. Да как мало потребностей у русского мужика. Эти нищие искренне думали, что им неимоверно повезло. Не каждая группа слепых может так далеко зайти. У этих имелся Фома, мальчик на побегушках и поводырь. Довелось наблюдать сцену, когда мальчишка обкусывал ногти на ногах у слепого отца. Меня невольно передернуло от брезгливости.